смеются, любят, кидаются снежками и строят горки, чтобы с них кататься. Магией или лопатой? Поинтересовался Ас. Лопатой. В моем голосе не было даже тени сомнения. Ас чуть удивленно поднял безупречную черную бровь. И было чему изумляться, я сама в первый раз отказалась от магии. Разговор о барачьих нравах продолжился вечером, когда Шон прилетел учить меня мраком. Я спросила, не думал ли кто-нибудь, нельзя ли изменить жизненный уклад орков. Владыка Элсиниэль лет 100 назад пытался найти решение и столкнулся с проблемой, они плодятся настолько быстро, что, если прекратятся войны между трибами и жертвоприношения, степь за несколько десятков лет потонет в орках, а потом голодная орда попрет на нас. Вытянувшийся рядом Шон почесал нос, повернул голову и уставился мне в глаза. Но с тех пор мы узнали кое-что новое. Оказалось, что уровень рождаемости древних рас коррелирует, то есть напрямую связан, с магическим фоном. Чем тот выше, тем больше эльфов и драконов может появиться на свет. Возможно, у орков, созданных еще одним демиургом, пусть и злым, ситуация аналогична. И если получится как-то изолировать, оградить их от влияния Хашурга, размножаться с такой скоростью они перестанут. Это, конечно, гипотеза, но неплохо обоснованная. Остается понять, как такое организовать. Я ткнулась носом в черный рукав. Сделаем, что сможем и поглядим, что выйдет. Универсальный алгоритм, да. Глава 29. Поцелуй передавался из поколения в поколение путем устной традиции. Лец. Что вышло из нашей экспедиции, я узнала неделю спустя. Оказалось, что заклинание до сих пор держится. Все три. А потому Шон считал, что смысла мучить меня больше нет, а надо вдвоем, прихватив десяток накопителей, облететь все трибы и привязать к картам шаманские юрты и алтари. Вешать заклинание на два объекта в каждом племени Шон решил, доверившись моей интуиции. Я была согласна с учителем. Если в голове что-то крутится и вертится, и именно так делать хочется, вдруг это очередная подсказка Лариши. Поскольку ушла сессия и ежедневных уроков уже не было, Шон велел сдать по-быстрому все досрочно, чтобы можно было без помех заняться делом. Я взвыла и уткнулась носом в недоученную государственность. Эх, вот иногда знаешь, что предмет нужен, даже необходим, а зевать от него все равно так тянет, что челюсти выворачивает. Но я сдала, хотя со скрипом, на 5 с очень длинным минусом. Росс поинтересовался, к чему опять такая спешка. Вздохнув, объяснила, что помогаю опекуну в экспериментах, но каких, лучше не спрашивать, потому что, кажется, это тайна. Если Шон разрешит, тогда расскажу. Росс улыбнулся. Герцоги в школе. Похоже, у меня тут растут уже целых 2 государственных деятеля. Как-то я себя никогда не рассматривала в таком ракурсе. Я, деятель, государственный, бы, сказать, что ли, бри, вместе посмеемся. Оказалось, что не вся степь плоская, как стол. Нас заносило то в холмистую местность, изрезанную разломами и оврагами, то в заснеженный низкорослый лес, то в странную полупустыню с серо-желтой землей, колючими кустами и торчащими там и сям каменными столпами с плоскими вершинами. Мне захотелось приземлиться на такой, тем более что стоял он очень удобно, почти в центре становища, но Шон меня одернул. Аляпка, приучайся думать головой, орочьи шаманы отлично знают повадки человечьих магов и драконов. Будь бы я на их месте, первым делом понавесил бы ловушек именно на этих колоннах. А орочью магию, помнишь, что случилось в замке Сайгирн, засечь мы не можем. Так что облетаем этот красивый насест по широкой дуге, делаем свое дело и сваливаем куда подальше. Вздохнула. Шон прав. Глаз разума у меня отнюдь не всегда перевешивает посыл от вожжи под хвостом. Научишься? Подмигнул учитель. Кстати, я спросила у Шона, что значит слово саргрыш, услышанное нами в драконьих горах имя, титул, звание. Оказалось, это традиционное обращение к духовно просветленному. В примерном переводе, говорящий с предками или знающий путь. Угу, только я б назвала того грыха не духовно просветленным, а духовно затемненным. Шон усмехнулся и сказал, что сокращение грых для описания шаманов и их деятельности очень подходит. Большинство полетов проходило в кромешной тьме. Орки трогались с места ранним утром и нас ждать от чего-то не желали. Приходилось ловить их, пока не снялись с места ночлега. При готовых картах и заранее отмеченных координатах один визит занимал примерно полчаса. Вроде бы немного, но 43 по 30 минут, это 20 часов. Вот мы и порхали по ночам, аки пара нетопырей. Когда Шон успевал делать карты, Ставить маяки и рассчитывать координаты осталось для меня загадкой. Последними окучивали южные трибы, и там я перепугалась до смерти, с разлета сунувшись раньше Шона в юрту с очередным алтарем. На постаменте рядом с жертвенником стояла клетка с небольшой серобурой ящеркой, напоминавшей рисунок хамелеона из энциклопедии. Заметив колыхание закрывавшей вход шкуры, рептилия мгновенно развернулась и вылупилась в мою сторону выпуклыми глазками с вертикальными черными зрачками. Странно как, зачем оркам тут хамелеон, и глаза какие-то неправильные, вроде на рисунке было по-другому, или рисунок неправильный. Знакомься, Аляпка, это Василиск. Что, о, Василиск? Я поверила сразу, одного слова хватило, чтобы застучали зубы, затряслись и стали ватными колени, сердце прыгнуло даже не в горло, оно сейчас сумасшедше колотилось где-то промеж ушей. Бубух, бубух, бубух. Выходит, я с размаху, со всей дури влетела прямо под убийственный взгляд жутчайшего кошмара всех магов и немагов, мифического существа, встреча с которым почти всегда означала верную гибель, от которой не было спасения. Ибо как оживить того, кто стал камнем? Только почему я еще жива? Или окаменение начинается не сразу, но вроде Шон не напуган. Зато хорошо, что испугалась ты. Запомни этот момент, и впредь, с кем бы ни шла, со мной, с императорской семьей, со своим енудром, приучись всегда, слышишь, всегда, держать контрольную сеть. Значит, я не умру сейчас, а почему? Потому что у тебя на шее мой амулет. Вот если снимешь, станешь статуей меньше, чем за минуту, все происходит очень быстро. Цепная реакция, понимаешь ли? Потом объясню. Сейчас делаем то, зачем пришли, и сваливаем. Кстати, невидимость в качестве защиты тоже помогает. Не спасает, но вероятность уцелеть увеличивается. Василиск активирует свою магию, если в поле зрения движется кто-то большой. Поняла и запомнила. Ибо как не запомнить вещь, напугавшую так, что по спине ручьем течет холодный пот. Вставай ближе и давай палец. Одернул меня Шон. 3 дня мы мотались туда-сюда по степи, и 3 ночи мрак, который ворон, спал рядом со мной. Я была благодарна, после увиденного у орков снились мне не цветочные лужайки, и кто-то рядом, теплый, живой, понимающий и разделяющий, был необходим. Когда закончили облет трип, Шон спросил, чего я хочу в награду. Я, собственно, ничего такого не ждала, работа с учителем была сама по себе бесценным даром, но раз Шон предложил, решила шанс не упускать и попросила научить драконьему ментальному заклинанию, заставляющему говорить правду. Верю, что это не для баловства, серьезно уставился на меня Шон. Зачем он меня обижает? Я же ни разу не использовала ментальную магию для манипуляций людьми, и не стану без веской причины. Хотя, кстати, интересно, Дианур, не дракон, вдруг на него такое подействует, и я наконец узнаю, какого фига от меня надо. Ну, ты даешь экспериментировать на боге магии, хихикнул Шон. Как создать реперную сферу, не забыла. Тогда запоминай координаты 4 точек и что с какой делать. Но к Диануру все же пока не лезь, он сам ко мне лезет. Знал бы, к кому, сразу подвял. Шон фыркнул и мотнул встрепанной головой. Лучше займись на каникулах некромантией, а то расслабилась и совсем ее запустила. Прилечу, проверю. Я засмеялась. День середины зимы в этой суете промелькнул почти незаметно. Если бы не Ри, приславшая нам из Лорена корзинку сладких фиников и вкуснющий торт, я бы о нем и вовсе забыла со всей этой орочьей круговертью. Но впереди был праздник, к которому следовало подойти куда серьезнее. 2 января Аскани исполнялось 16, и я ломала голову, чем его порадовать. А в самом деле, чем? Оружие, причем самое лучшее, уже есть. Украшений хватает. К одежде Ас относится потребительски, то есть разбирается в моде, носит аккуратно, но это для него не ценность, а только средство, помогающее выглядеть достойно. К спиртному он равнодушен, да и рано нам. Петушками на палочке и пряниками тоже не обрадуешь, чай, не девчонка. К еде в целом Ас относится спокойно, хотя, наверное, если снова самой испечь ореховый торт, обрадуется. Запоминаю, торт, но этого мало, Аста мне надарил гору. К Бри соваться бесполезно, та вязала за Ку шарфы, носки, шапки и вышивала рубашки. У меня и навыков таких нет, и времени рукодельничать. Да, если честно, и желание, не мое это. И что делать? Предсказуемо, я отправилась за советом к сестре. Та на минуту задумалась, а потом позвала Росса, как я и подозревала, Директор как-то наладил с женой ментальную связь. Росс тоже озадачился, а потом вспомнил, что видел в книжной лавке старинный фолиант по фортификации с планами горных крепостей. Книга в телячьей коже с позолотой, на тряпичной шелковой бумаге. Цена, правда, высокая, 4 золотых. Я скрипнула зубами, с ума спятить, 4 золотых. Но сейчас такие деньги у меня были, и потратить их, чтобы порадовать Аса, не жалко. А мосты там есть? Мосты, чертежи каких-то арок я точно видел. Так что, возможно, есть. Договорились, что Росс, как пойдет в город, купит книгу. Когда директор вышел, Тин взяла меня за руку, отвела к кровати, усадила на край и сама присела рядом. «Мири, я спросить хочу, как у тебя дела с тем лохматым, в черной рясе?» «Это она о Шоне?» — улыбнулась. «Шон меня учит и защищает, но даже по имени не зовет. Сейчас я для него — аляпка. Эта птичка такая, воробей водяной. Если правильно понимаю, о чем ты спрашиваешь, то думаю, что совсем ему не нужна». Тин чуть качнула головой. «А он тебе, ты же знаешь, как я к парням отношусь. Бояться их уже не боюсь, только замуж все равно не хочу. К Асу я привязалась, но он жениться хочет, а я виновата и себя чувствую. Мне вот так, как сейчас, хорошо. Этого бы хватило. А Шон для меня как ты. Я ему доверяю и знаю, что, если попаду в беду, он примчится меня спасать на край света. Он даже с Богом из-за меня поссорился. И учитель он самый лучший. А еще он ужасно одинокий, и я вижу, как иногда ему грустно». Тин снова покачала головой. «Замуж ты и впрямь пока мала, так что не бери в голову. А с этим Шоном, думается мне, не все так просто. Рассуди сама, много ли тех, ради кого ты на край света помчишься? Ради тебя», — рассмеялась я. Тин засмеялась тоже. Обнявшись, мы сидели и смотрели, как тает зимний день, сменяясь голубыми, а потом синими сумерками. А пока сидели, я сообразила, какой третий подарок сделать Асу. Я могу сама изготовить серебряный пояс с сапфирами, гибкий, прочный, с ножнами для его любимого кинжала. А на камне позже можно будет магии понавертеть, только нужно хорошо продумать, какой именно. Скажем, пару сапфиров сделать накопителями, пользу резервного магического запаса я уже прочувствовала. Асу такое точно пригодится. Только браться за работу надо прямо сейчас, а то не успею. Попрощавшись с Тин, потрусила к утесу, в пещеру, размышляя на бегу, что и как делать. Для начала при помощи драконьих нитей создам эскиз. Как устроена пряжка и сцеплены звенья, понятно. В запасниках Лоренского музея мне попались несколько мужских и женских поясов, которые я успела покрутить и рассмотреть. Сами звенья сделаю прямоугольными, с чуть срезанными для красоты углами, шириной в пару пальцев, а высотой примерно в 3, так узор выйдет мужским. Всякие завитушки да листики хороши для леди. Пряжка будет черненой, в форме головы ирбиса с синими сапфирами глаз. Только откуда взять серебро и сапфиры? В моих запасах их нет. Может, попросить о помощи Шона, хотя он так занят. Тогда попробовать обратиться к лорду Лину, вдруг у того есть способ попасть в Маренкар. Обижаешь, аляпка? Донеслось издали. Если хочешь, давай завтра и смотаемся. Я как раз хотел кое-что с тобой обсудить. Ох, совсем забыла, что сейчас Шон слышит, когда я поминаю его по имени, даже если не прикасаюсь к лунному камню. Но да, конечно, хочу. Как приятно, что он сразу откликнулся. Чувствуя, как на лицо наползает улыбка от уха до уха, на ходу кинул Аскани. Я к себе, сокола лепить. Получила ответное. Где я, знаешь? Если этот чешуйчатый из меня второго сианурга сделает, сильно ругаться будешь? Хихикнула. Объясни ему, что лихо круче, пусть на него равняется. Ну, вот и обрыв. С разбега, не задумываясь, прыгнула вниз и плавно спланировала ко входу в пещеру. Да, если бы меня сейчас выпихнули из окна той башни, ничего бы не случилось, упорхнула бы прочь, ручкой помахала да еще язык показала. Не успела пристроиться на низенькой черной табуретке из силовых нитей и начать мастерить первое звено будущего пояса, как меня прервали, у входа пещеры возник и завис махающий руками Варин, похожий в зеленоватом свете на упыря. Повисел, сунулся в расщелину, пытаясь зайти, и отлетел. Ткнулся снова, и опять упруго отразился. Растерянность на лице парня на глазах переходила в отчаяние. «Не могу войти, сейчас свалюсь. Ой, там же мой щит. Надо спасать, а то и в самом деле загремит на камне». Вскочив, бросилась вперед. Я еле успела обхватить его подмышками и рывком вздернуть наверх, на утес, шлепнулись мы в сугроб в трех локтях от края. Куда тебя понесло, если летать не умеешь? Я была сердита, и очень. Поработать не дал, а теперь половину резерва как корова языком слизнула. Этот крепыш тяжелее аса раза в полтора. Спасибо, выдохнул Варин. Ну, ты сильна. Сел и стал отряхиваться. Похоже, снега за шиворот ему попало немало. Так и надо. Совсем офигел, летать толком не умеет, а туда же. Слушай, а почему я зайти не мог? Потому, щит там, и я долго морочилась, пока удалось его поставить, поэтому снимать не буду, не проси. У меня и без того дел по горло. А что ты там делаешь? В основном с металлами работаю, больше негде. В комнате нельзя, а в конюшне сено с опилками, мигом пожар начнется, вздохнула я. Так зачем тебя туда понесло? Поговорить хотел. А Дарье, ясно, это ты ее так, продолжил Варин, издеваешься, как ты себе такое представляешь, подобного даже Росс не может, а я эту дуру белобрысую пальцем не трогала, извини, что так говорю о твоей симпатии, но что есть, то есть, Варин паник, значит, помочь я ей не смогу, эх, ну почему такой хороший, талантливый парень запал на самовлюбленную пустышку, почему он не нашел себе кого-то вроде моей Бри? Качнула головой, исправить все может только она сама, если поймет, что именно сделала не так, ты что-то знаешь, взгляд Варина стал острым, ну вот, надо было держать язык за зубами, не расскажешь же, что бегаю от бога магии и что Дайра от этого самого бога получила щелбан по лбу, и что я Дианура вижу, а остальные нет, подумала секунду, слышала, что такое может случиться, если бог магии чем-то недоволен, тогда надо медитировать, понять, в чем ошибся, и прощения у Дианура попросить. Ты меня разыгрываешь? Ну вот, не поверил. Уставилась ему в глаза и заговорила веско, подражая Аскани. Варин, думаю так, медитации еще никому не вредили, а Дайра не дорабатывает, сам знаешь. И как она себя вела, тоже знаешь. А просить ли помощи у Дианура? Пусть уж решает сама, не будет она. Я надеялся, что как-то помочь можно. Плечи парня опустились. Жалко его. Не все любови счастливые. Спасибо Лариши, что я в этом плане пока дева Ива, а Аскани, замечательный парень, вздохнула. Хочешь, научу под водой дышать, можно даже поплавать, я акулу, как в музее, в море видела. Знаешь, как здорово, рыбка. Немедленно откликнулись изнутри. Варин с интересом уставился на меня. Сейчас я пустой, весь резерв извел, а потом можешь, а то, отозвалась я, нормально, как о магии речь пошла. С него вся хандра слетела, значит, выживет. Не эльф с безответной любовью судьбой. Когда Варин убрел по сугробам в сторону светящихся окон, я снова слетела вниз, работать-то надо, само собой ничего не делается. Только оказалось, что зря я вспомнила акулу, мелкая проснулась и начала помогать. В мозгу засвербела настойчивая мысль, что звенья надо делать в форме драконьей чешуи, она по форме самая красивая, а пряжкой, не ирбиса какого-то сомнительного, а честную драконью морду, тогда все будет правильно. Пришлось согласиться и пообещать, что такой пояс я тоже обязательно сделаю, но пока нельзя, потому что тут никто не знает, что мы, драконы. Тайна, это же здорово, да, изнутри поднялась волна сомнения. Понятно, задумалась. Покачав головой, вернулась к работе. К завтрашнему дню надо прикинуть, сколько серебра потребуется. Хотя я ж еще хотела сделать серебряный набор ложек и вилок для Тин, по паре дюжин каждого предмета, чтоб с запасом было, так что просто куплю побольше. А деньги откуда взять? Того, что отложено у Росса, явно не хватит, тем более что часть уйдет на книгу. А в банке, где теоретически у меня имелся счет, я ни разу не была. И у Аса спрашивать нельзя, он же сделал мне сюрприз. А я что, хуже? А сапфиры? Этих сколько надо? Перестараешься, натыкаешь больше нужного. Выйдет или повато. Аскани любит строгую изысканность, так что придется хорошо подумать, чтоб не переборщить. Вот что, слеплю-ка я пока кошачью морду, хоть с ней все ясно. Шон уволок меня в Маренкар сразу после завтрака, даже переодеться не дал, сказав, что фигня, все равно морок сверху повесим. А морок зачем? Отгадай, если по ювелирным рядам ходит парень с девушкой, что думают продавцы? Что либо брат сестре приданое покупает, либо жених невесте подарок выбирает. И в том и в другом случае цены взлетят втрое. Значит, мне опять быть мальчишкой? Шон дернул плечом и подмигнул. Пока болтали, оказались в Маренкаре, Только на этот раз Шона почему-то занесло на крышу незнакомого особняка, прямо на скат, где от улицы нас закрывал щит массивного герба. Что на нем изображено, осталось загадкой, с тыла было не видать, только завитушки по краям торчат. Но крыша, это так и задумано, а то, я давно этот фокус показать тебе собирался. Запомни на будущее, пригодится. Как понимаешь, координаты для порталов маг держит в голове. Побывал где-то, засек, запомнил. Причем, когда выбираешь место, куда будешь возвращаться, важно, чтобы то как можно дольше оставалось неизменным. Пустыри не подходит, построит кто-нибудь дом, а тут ты и привалишь. Ладно, если просто в хозяйскую спальню или на кухню занесет, а можно шестену несущую обрушить. Людные места, площадь там какая, тоже не годятся, нечего народ зря пугать. Вот я придумал выбирать крепкие особняки побогаче с архитектурными излишествами на крыше, чтобы век никто не трогал и можно было появиться незаметно. Пока работает. Ух ты, здорово он сообразил, мне нравится. Сейчас замаскируемся. Шон щелкнул пальцами. Провела по воздуху рукой, создавая зеркало, посмотреть, во что меня превратили. Ничего так, симпатичный мальчишка, только младше, чем я, года на три. Почему Шон так сделал, я понимала. Рост у меня воробьиный. Выше при помощи иллюзии сделать нетрудно, но тогда все собеседники будут смотреть туда, где, как им кажется, находятся глаза, то есть поверх макушки. А такое, даже когда понимаешь, в чем дело, не слишком приятно. Сам Шон стал выглядеть старше, превратившись в 25-летнего русоволосого парня с правильными, даже красивыми, чертами лица. Сглотнула, чего это он, совсем на себя не похож, так и надо. Мороки нужно менять, и почаще, не привыкая к чему-то одному, иначе опознавать будут не только тебя, но и твою любимую личину. Второй урок, запомню, но все равно обычный вид Шона мне милее, перетопчешься. Двигаем за покупками, нечего время терять. Деньги как твой опекун я взял у вашего управляющего, тот соответственно уменьшит сумму, которую перечислит в этом месяце на твой счет в банк, так что не волнуйся. Шон, а о чем ты хотел поговорить? Потом, закончим с покупками, сядем поесть, тогда расскажу. Я не сразу просекла, что такой порядок действий на самом деле хитрый ход. Так бы я бродила и бродила по рядам, разглядывая камни, но грызущее любопытство заставляло торопиться. В итоге, быстро отоварившись увесистым мешком со слитками серебра, двумя дюжинами темно-синих неграненных сапфиров размером в ноготь и россыпью, ей торговали на вес, мелких, я сказала, что все нужное купила. Шон, который тоже затарился мешком минералов, все исключительно черного цвета, кивнул. Отлично, идем в трактир, перекусим и поговорим. Драконы уважают мясо, в драконьих количествах. Правда, куда съеденное девалось в Шоне, оставалось загадкой. Проглатывалось и бесследно исчезало, как в черной дыре. Или метаболизм у него такой бурный. В одной книге я прочла, что мозг потребляет приблизительно четверть суточного расхода энергии, но верить или нет, не знала. Если верить, то при шоновых мозгах сколько ни съешь, много не покажется. Аляпка, ты тощая, как скелетик летучей мышки. Возьми-ка еще порцию рагу. Угу, рагу из кролика с грибами в глиняном горшке здесь было, что называется, язык проглотишь и пальчики оближешь. Надо запомнить этого старательного старателя. Возьму и съем, пусть даже лопну. Так что он хотел обсудить? Слушай, я перенес на одну сводную карту начальное расположение трипы все наши отметки. Картина выходит странная. Северные племена в процессе кочевки сильно отклонились к югу, а южные, наоборот, забрали на север. То ли дело в климате, то ли в рельефе, то ли в чем еще. Что думаешь, а не может быть так, что на другом конце пути находится что-то, к чему они ходят каждую зиму? Это твоя мысль или? Не знаю, не уверена. Что с налета пришло в голову, то и сказала. Твоя голова – нечто особенное, так что запомню, и следим дальше. Заклинания пока держатся, даже те, которые накладывали первыми. Но вряд ли все скопом топают прямо к логову Хашурга. Мне тоже кажется, что здесь что-то другое. Не может быть так просто. Я облизала ложку и уставилась в потолок в ожидании озарений. Не дождавшись, вернулась к уже почти пустому горшку. Шон, рядом с которым стояло три опорожненных посудины, прихлебывал сбитень и выглядел вполне умиротворенно. Откинулся на спинку стула, вытянув под столом длинные ноги. «Ну что, наелась? Тогда подъем. Тебе пора домой, а мне в лабораторию, Опять надо полсотни амулетов зачаровать, Астер попросила. Я могу помочь, а я тебе помогать клепать пояса не стану. Так что давай, занимайся своим делом, а я займусь своим. Поняла? Ну вот, по носу не щелкнул, но близко. Но все равно спасибо ему. И погуляли, и закусили. Но в чем же дело с этими орками? Куда тех несет? Аскани сам попросил подарок на день рождения. Ему хотелось побывать в нашей избушке и остаться там со мной на ночь. Странно, мы спали с ним в обнимку в горах, ночевали на одной постели в Галарне. Казалось бы, ничего особенного, просто провести вечер вдвоем, без посторонних, чтобы никто не мешал, но от чего-то я смутилась. Даже не от слов, скорее от тона, каким они были сказаны, и ставшего темным взгляда. Потупившись, кивнула. «Россайтин, я сам предупрежу, не волнуйся, ну вот». Теперь задний ход уже не дашь. Я еле успела закончить пояс. Самым сложным оказалось незаметно снять мерку Саса так, чтобы тот не понял, что я делаю. Додумалась, что можно его обнять и незаметно опоясать драконьей нитью, но не успела выполнить первую часть плана, как обрадованный инициативой обмериваемый стал с энтузиазмом мешать. Если пояс окажется мал, сам виноват будет. Звенья отлила с фигурной прорезью по центру, так и выглядит изящнее. И весить будет меньше. Долго крутила купленные сапфиры, соображая, куда их лучше присобачить, но, так и не решив, махнула рукой. Вставила два подходящих в пряжку, вместо кошачьих глаз, остальные до наступления просветления в мозгах спрятала в ящик, позже сотворю что-нибудь еще. А мелкими камнями украсила верхнюю и нижнюю стороны каждого звена, две синие искры по скошенным углам, одна в центре. Все вместе смотрелось красиво сверкающей полоской. Мне понравилось, как вышло, надеюсь, Ас тоже останется доволен. Торты с орехами и земляникой пекли опять на пару с сестрой, как Тин объяснила. Надо же угостить остальных. Ясно, балует мужа. Значит, Росс ей точно мил. Не был бы, не баловала бы. Пока пекли, у меня выспросили, куда летим. А есть что там будете? Торт – это хорошо, но одно сладкое быстро наскучит. Так мышь на один вечер. Все равно, качнула черноволосой головой сестра, подходи к сборам ответственно. Как минимум надо взять кусок окорока, сыра, хлеба, какой-нибудь зелени. Я тебе приготовлю, и заварки-то и рыдам. Я в порыве благодарности повисла на сестре. Портал перенес нас прямо в избу, на полосатый половик у входной двери. Огляделась и поежилась, бррррр. Полумрак и холодрыга дикая. Дом стоял закрытым, не проветривался, вот и отсырел. А снега выше середины окон навалило. Что-то мы с высотой фундамента не рассчитали. Или зима выдалась аномально снежная. Ничего, сейчас свет зажжем. Желтый, чтоб уютно было, печку затопим, и будет все хорошо. Это точно то, о чем ты мечтала. Сдержанно поинтересовался Ас, аккуратно водружая на столешницу поднос с тортом. Я рассудила, что раз торт, его... Пусть он и тащит, не совсем, подожди полчаса. Поставила на скамью большую, набитую неведомо чем корзину, которую всучила мне сестра, и начала шустрить. Бересту из ящика взяла, щепок добавила, в печь положила, огонек магии зажгла. Горит, хорошо, теперь несколько поленьев потолще. А дым почему? Ой, забыла живьюшку открыть. Угу, вытянула, а дым выгоню, пока Ас смеяться не начал. Ну вот, тяга пошла. Теперь можно еще дров добавить. А пока согрею из бумаги, резерва у меня хватит с избытком. Скоро стало совсем уютно. Запахло смолой, в печи трещали поленья и плясал огонь, снаружи шумел в вершинах елей ветер. Хорошо-то как, пусть тут не тянуло морем, как в китовом киле, зато чувствовался запах леса, свежести, чистого снега, и это было даже лучше. Посмотрим, что в корзине. «Или пойдем гулять?» – спросила я Аса. «Из китового киля мы удрали сразу после ужина, то есть примерно полвосьмого вечера, но наша изба находилась на 4 часа западнее, и тут пока солнце не село. Давай, пока не стемнело, поглядим, что снаружи», – выбрал Ас. «Только сначала я попробую, не открывая двери, убрать с террасы снег. Попробуй», – кивнула я. «Пусть займется. Мне как раз нужна пара минут, чтобы незаметно убрать в буфет подарки». Книгу и пояс, спрятанные под курткой, отдам попозже, когда почувствуем себя тут как дома. Снег с террасы Ас сдул, но вокруг его осталось столько, сколько ветреному китовому килю и не снилось. Не по стреху крыши, но близко. Спуск с террасы однозначно грозил перспективой кануть в сугроб по макушку, и там и застрять до весны. Так что мы потоптались, похлопали глазами на заснеженную ложбину, где летом текла речка Кувшинка, полюбовались на подсвеченный заходящим солнцем сосновый бор за ней, послушали пересвистывание синицы далекой стаккато дятла и ушли обратно в дом. Задвинули засов, снова закрыли окна жалюзи, зажгли свет и решили, что больше никуда не идем, нам и тут неплохо. Я достала чашки и заварила тайру, а в корзине, кроме обещанных окорока и сыра, нашлись жареная курица, пирожки с грибами и увесистая банка земляничного варенья. С тортом в придачу можем сидеть здесь до лета. Я бы не возражал, улыбнулся Ас. Мне нравится смотреть, как ты хлопочешь. И вообще тут хорошо, спокойно и надежно. Умница, что придумала это место. Угу. В школе мы все время куда-то бежим, спешим, опаздываем. А тут можно устроиться рядом, щуриться через стекло в печной дверце на тлеющие угли и никуда-никуда не торопиться. И вправду хорошо. Меня так разморило, что я чуть не забыл о подарках. Асу они понравились, аура просто вспыхнула. Надел пояс, довольно погладив морду Ирбиса кончиками пальцев, и уселся в кресло-качалку листать книгу. И сидел бы долго, если б я, убрав со стола, ее не отняла. «Прости, там мосты», — чуть смутился Ас. «Понимаю, сама, пока пояс мастерила, от своей чешуйчатой недоросли столько советов и требований сделать еще. Наслушалась, что пошла бы на поводу, вышел бы пояс для бегемота». Ас встал, шагнул ко мне, руки легли на талию, меня притянули к груди. Теплое дыхание шевелило волосы у уха. Дрова прогорели, можно закрывать вьюшку. «Как смотришь на то, чтобы перебраться в соседнюю комнату?» В соседней комнате стояла широченная кровать, и пару раз мы на ней уже спали. «Странно как, знаю, что ничего, кроме поцелуев, не будет и быть не может, а сердце колотится, щеки горят и глаз не поднять». Ас легко засмеялся и подхватил меня на руки. Я, ойкнув, вцепилась ему в шею. Дверь он открыл ногой, опустил меня на постель и сообщил, что хочет раздеть сам, и волосы тоже сам расчешет. Все было очень лирично и романтично до тех пор, пока, погасив свет, мы не попытались улечься под одеяло. Тут-то и выяснилось, что просто не отсырели, выстудились и по температуре ближе к сианурговой проруби, чем к порядочному белью. Я взвизгнула и сжалась в комок. Ясно, что скоро все прогреется, но пока чувствую себя лягушонком в зимнем болоте. Со стороны Аскани, оставшегося в одних полотняных портках, послышалось шипящий краш-фэк. «Тим, ползи сюда греться. ГМ, может, и неплохо, что нас так охладили. Шона-то рядом нет, следить за Асом некому». Пока согревались, разговаривали. Оказалось, Ас, просматривая мои воспоминания о полете к оркам, понял, что накладывать первые заклинания мне было больно, но не разобрался почему. Шон поэтому брать меня не хотел, знал, что тебе будет плохо. Повела плечом. У тебя тоже после тренировок и синяков хватает, и мышцы болят, а неделю назад ты ногу потянул, лечить пришлось, от такого не уйти, это часть процесса. А тут Шону пришлось пропустить через меня меньше чем за минуту треть своего резерва. Представь, что надо очень быстро вылить ведро через тоненькую соломинку. Каково этой соломинке будет? Ты же понимаешь, что у заклинания есть некая предельная продолжительность. Нельзя сделать при произнесении магической формулы паузу в полчаса, придется начинать сначала. Поежилась. Если честно, я ждала худшего. А так Шон только ругался, что я ему всю шею обслюнявила, ляпнула и ойкнула. А если сейчас опять ревновать начнет? Не начну, улыбнулся Ас. А почему? Я давно спросить хотела, ты после озера другим стал. Как и ты, снова улыбнулся Аскани. Ты стала сильнее, увереннее в себе. Словно та бриллиантовая сердцевина, которую ты раньше скрывала, прятала ото всех, выступила на поверхность. Поверь, ты очень изменилась. А обо мне так? Ас вздохнул, будто набирая воздух для длинной тирады и одновременно собираясь с мыслями. Чуть отодвинулся, чтобы видеть мои глаза, и заговорил. Помнишь там, в драконьих горах, на серой пустоши, когда нас разлучили? Я передать тебе не могу, что почувствовал, когда мчался за тобой и вдруг увидел, как ты сама бежишь, протянув руки, мне навстречу. Радость, изумление, счастье были такими, что сердце из груди выпрыгнуло. Я же знаю, что такое для тебя магия и драконьи крылья, знаю, что ты одержима стремлением к силе и свободе, а тут ты сама отказалась от силы, потому что я оказался тебе нужнее и важнее, потому что ты выбрала меня. Сама, потому что так решила и так захотела. И после этого страх потерять тебя, оказаться брошенным, он стал отступать, таять,